другие мифологические системы и жанр фэнтези. Помимо германо-скандинавской и кельтской мифологии, современный жанр фэнтези стремится художественно освоить и другие системы. Этот процесс весьма показателен. Знакомство с мировой мифологической системой словно демонстрирует общую тенденцию к воссозданию некоего «прамира», о котором говорил еще в свое время Толкиен. Но не только эта причина лежит в основе стремления современных писателей расширить свои мифологические интересы. В большинстве случаев здесь проявляется попытка найти новые, удачные в коммерческом смысле сюжеты, наделенные некой не наскучившей еще читателю экзотикой. Такое сочетание исследовательского интереса и интереса коммерческого весьма показательно для современного англо-американского книжного рынка. Дело доходит даже до того, что авторы, словно неудовлетворенные современными данными о мировой мифологии, стремятся выдумать своих собственных богов и героев. Создается прецедент некоего подобия мифотворчества, и здесь также есть свои удачи и неудачи, сочетание коммерции и подлинной художественности. Разобраться в этом, дать конкретное представление о современном состоянии жанра фэнтези в англо-американской литературе и является непосредственной задачей данной главы. Чтобы сразу отделить семена от плевел, обратимся к творчеству одной из самых ярких современных американских писательниц, к творчеству Урсулы Ле Гуин. Имя Урсулы Ле Гуин хорошо известно в фантастике и посвящено немало монографий и научных исследований. Но, несмотря на это, она остается явлением загадочным в современной литературе. Многие ее романы с трудом поддаются точной классификации. Например, ее книга «Маг Земноморья», которая является первой из серии романов о Земноморье, может быть смело отнесена к жанру фэнтези или философской сказки, а, скажем, «Левая рука тьмы» — это социальная фантастика, равно как и «Обездоленные», роман «Малафрена» — обычное историческое повествование, а в сборнике «Орсинианские рассказы» есть элементы и того, и другого, и третьего. Все, кто так или иначе писали о Ле Гуин, отмечали неповторимый стиль ее произведений, ее явную непохожесть ни на кого из современных писателей. Но во всем многообразии творчества Урсулы Ле Гуин царит единая, связующая все и вся тема, пронизывающая каждую строку, каждое слово, которое выходит из-под ее пера. Вероятно, ощущение целостности возникает от того, что сам автор обладает единой картиной мира. Перед нами глубокий философ, который по-своему, и не при помощи научной терминологии, а через художественные образы, пытается воссоздать единую картину мироздания и ответить на самые существенные вопросы бытия. Разнообразие стилей, жанров и направлений, присущие книгам Ле Гуин, укладывается в философскую систему. Определяя ведущую тему своего творчества, Ле Гуин сказала, что эта тема, так сказать, бракосочетание, или в более широком смысле слова «тема союза» с заглавной буквы, «союза людей». Личность, о которой я чаще всего пишу, не может быть в полном смысле отнесена к мужскому или женскому полу. На внешнем уровне это означает, что моему герою не присущи определенные стереотипы поведения, характерные для того или иного пола, а сам пол рассматривается мной как некая связь, единство, союз, но не как конкретное поведение или действие. Когда я осознала это, я попыталась описать понятие единства через характеристику одного индивида, а точнее через гермафродита. Но даже и в этом случае в подобном описании ощущалось немало условности, так как гермафродит продолжал восприниматься мной как супружеская пара, двое в одном, или двое, которые составили нерасторжимое целое, инь как известно, не существует без ян, равно как и ян немыслимо без инь. Как-то меня спросили, как я понимаю основную тему своего творчества, и я совершенно машинально, а следовательно верно ответила: бракосочетание, союз. В одном из своих лучших романов «Левая рука тьмы» Ле Гуин описала планету Зима, населенную гермафродитами. Более того, она с присущими ей фантазией и интуицией воссоздала целую культуру никогда не существовавшей цивилизации. Роман оказался настолько необычным, настолько не укладывался в общепринятые представления, что буквально потряс воображение читателей и был удостоен двух самых авторитетных премий, известных в мире научной фантастики, премий Хьюга и Небьюла. Но не только об этом ошеломляющем успехе хочется вспомнить в связи с попыткой определения главной темы творчества Урсулы Ле Гуин, основополагающей категории китайской философии инь и ян, то есть воплощение темного и светлого начал бытия. В самом названии романа мы видим перефраз древнекитайской мудрости: свет – это левая рука тьмы, так как инь и ян существуют неразрывно. Бракосочетание или союз инь и ян символизируют собой нечто большее, чем взаимоотношения между мужским и женским началами. Эти две категории играют определяющую роль в китайской космогонии и космологии. Они являются двумя взаимодополняющими началами, принципами, из которых проистекают события, мотивы, явления нашей жизни. Инь-ян-зы. Так называют это философское учение, предполагает универсальный дуализм сил инь-ян и циклическое взаимодействие пяти элементов или фаз, которые легли в основу всей духовной культуры Китая. В дальнейшем учение это нашло свое воплощение в деятельности гадателей, магов, алхимиков и целителей, а непосредственно в творчестве Урсулы Ле Гуин воплотилось в романах тетралогии о Земноморье, «Маг Земноморья», «Гробницы Атуана», «Самый дальний берег» и «Техану». Идея о взаимодополняющих началах в XX веке обрела особую значимость. Возникнув еще в период мифологического сознания, она через всевозможные мистические течения и оккультные науки нашла постепенно свое воплощение в различных областях знания, начиная с квантовой механики и кончая теорией психоанализа. Так, один из создателей атомной бомбы, физик Роберт Оппенгеймер, отмечал: «Способ мышления на основе взаимодополняющих начал, а также описание действительности на основе того же принципа, является древнейшей и довольно устойчивой нашей традицией. Опыт атомной физики доказал вполне определенно, что этот способ мышления может быть достаточно последовательным, точным, основанным на строгих фактах и исключает какой-либо обскурантизм». Итак, суть философской системы Ле Гуин заключается в том, что она исходит из принципиальной целостности мироздания. Явления жизни и нашего бытия состоят из так называемых взаимодополняющих начал. Следовательно, самой важной проблемой должна стать проблема союза или контакта между противоположными началами как в самом человеке, так и между различными национальными культурами, цивилизациями и целыми историческими эпохами. В противном случае катастрофа неминуема, ибо при нарушении этого союза, этого единства, будет нарушен важный закон бытия. В 1974 году вышел во многом пророческий роман Урсулы Ле Гуин «Обездоленные». Идея о всеобщем спасении, уничтожении границ, оказавшихся бессмысленными и бессильными по сравнению с силами любви и дружбы, которые, подобно ядерным силам, связывают воедино различные народы и цивилизации, все слилось воедино в этом крупном произведении. В исторической науке в настоящее время все больше и больше дает о себе знать тенденция, направленная не на осуждение той или иной исторической эпохи, а на понимание, объективное определение ее сущности и на вживление этого прошлого в контекст настоящего и возможного будущего. Ле Гуин от романа к роману пытается художественно проанализировать все возможные варианты существующих в мире взаимодополняющих начал. Так, тетралогия о земноморье – это обращение к древней мистической практике, которая нашла свое воплощение в истории почти каждого народа. Роман «Левая рука тьмы» может рассматриваться как программное произведение, в котором проблема контакта заявлена уже в самом названии, а жанр социальной фантастики позволяет провести исследование сразу в нескольких областях – научной, художественной, философской, социально-утопической, культурологической и психоаналитической. Роман «Обездоленные» – это политический памфлет с элементами научной фантастики, где контакт анализируется с точки зрения взаимоотношений различных политических систем. В свою очередь, роман «Малафрена» – это обращение к прошлому. Контакт в нем рассматривается на чисто исторической основе. Харлан Эллисон, замечательный американский писатель-фантаст, к сожалению, почти неизвестный отечественному читателю, сказал как-то, что, глядя на Урсулу Ле Гуин, сразу начинаешь понимать, откуда она берет неповторимую манеру повествования. По мнению всех, кто встречал писательницу, ее отличает особая индивидуальность, которая проявляется буквально во всем – в поведении, в привычках, во взаимоотношениях с людьми. Это личностное начало неизбежно чувствуется в любой строке, написанной ее рукой. Оно-то и выделяет книги Ле Гуин из общего потока современной американской литературы, а личность, как правило, формируется в семье и закладывается с детства. 21 октября 1929 года в городе Беркли, штат Калифорния, родилась девочка, которой дали имя в честь святой Урсулы. Ее отец Альфред Кребер был знаменитым антропологом и теоретиком культуры. Мать Теодора Кребер впоследствии стала детской писательницей. В семье было еще три брата – Теодор, Клифтон и Карл. Два старших брата были неродными. Альфред Кребер, овдовев, женился на Теодоре, когда у него уже было двое детей от предыдущего брака. Семья была на удивление дружной, и никто из детей не был обделен родительским теплом. Отец преподавал в местном университете, и поэтому целый год семья жила в городе, но во время летних каникул они направлялись на свою ферму неподалеку от города Непа, где было все, что нужно для счастья. 40 акров земли, дом и сарай, плюс вся округа в придачу, которую дети обследовали и обошли пешком под присмотром Джоаны Долорес, индианки из племени Панаго. Эти прогулки оставили такое незабываемое впечатление, что в дальнейшем путешествия навсегда стали неотъемлемой частью книг Урсулы Ле Гуин. Люди разных профессий и разных национальностей посещали летнюю резиденцию семейства Кребер. Разговорам не было конца. Обсуждались самые разные проблемы, и детям разрешалось присутствовать и слушать взрослых. Именно отсюда и берет начало интерес писательницы к общим вопросам культуры и антропологии как к науке, которая соединяет в себе все знания, касающиеся истории человеческих обществ и цивилизаций. Пожалуй, два основополагающих принципа почерпнула Урсула Ле Гуин из своего детства. Мысль о бесконечном разнообразии форм, которые может принимать та или иная общность людей, и уважение к подобному разнообразию, то есть принятие его как закономерности, имеющей полное право на существование. И как следствие мы видим, что книги Урсулы Ле Гуин, наполненные такими странными и непохожими друг на друга мирами, которые иногда даже с трудом могут быть признаны как человеческие общности. Но автор постоянно будет говорить о великом равновесии, гармонии и терпимости по отношению ко всему, что кажется на первый взгляд непонятным и даже диким. Но не только антропология оказала большое влияние на мировоззрение будущей писательницы. С детства она увлекалась норвежскими сказаниями и мифами. Настоящим же событием стало чтение книги одного из создателей жанра фэнтези, предшественника великого Толкиена, лорда Дансени. Его роман «Повести сновидений», появившийся в печати еще в 1910 году, буквально ошеломил юную читательницу. Позднее Ле Гуин следующим образом будет описывать свои впечатления. «Я никак не могла помыслить раньше о том, что люди продолжают создавать мифы даже сейчас. Конечно, среди детей такое не редкость, но чтобы взрослые описали сказки для взрослых, при этом совершенно не заботясь о здравом смысле и всяких там объяснениях на этот счет, а просто погружая своего читателя в фантастический мир внутренних владений с двух заглавных букв, подобного я уж никак не ожидала. Во всяком случае, для меня это стало решающим моментом жизни. Я открыла свою страну, свою духовную родину». Уже в возрасте 9 лет Урсула Ле Гуин написала свой первый рассказ о человеке, которого преследовали злые эльфы. Другим источником творчества было знакомство еще в раннем возрасте с китайской философией и, в частности, с учением Лао Цзы. Основой школы Лао Цзы являлось учение Дао. Еще в детстве Урсула Ле Гуин прочитала знаменитый перевод Артура Велли, который она заглавил как «Путь и его проявление». Перевод этот отличается прежде всего тем, что переводчик обратил свое внимание на нравственно-философский аспект учения. Когда читаешь книги Ле Гуин, то поражает ее осознание нравственных ценностей и того чувства единого и нерушимого добра, которое пронизывает все ее творчество. Так, с точки зрения Лао Цзы, Дао выполняет свои функции совершенно естественно, но нет ни одного предмета или явления, возникающего без его участия. Дао постоянно находится в движении к противоположности, ненавязчиво исполняет свою роль. Он не вечен, существует независимо и без устали вызывает изменения, проявляясь везде и во всем. Хотя Дао приносит пользу всему сущему, но не вступает ни с кем в борьбу, не стремится никого захватить, не считает свою деятельность заслугой перед окружающими, не добивается ни над кем господства. Такое поведение Дао Лао Цзы называл «тайной добродетелью» и рассматривал его как высший закон в природе и обществе. Сам принцип взаимодополняющих начал, который оказался столь продуктивным во всей интеллектуальной жизни XX века, в учении Дао нашел свое отражение в следующей формуле. «Светлое начало, дойдя до предела, сменяется темным, и темное начало, дойдя до предела, сменяется светлым. Солнце, дойдя до предела, возвращается обратно, луна прибывает и убывает». В эссе «Сны должны объяснять себя сами» 1973 год, в котором Ле Гуин говорит об истории создания тетралогии о земноморье, писательница утверждает, что сам замысел был продиктован ее увлечением даосизмом, и она не столько выдумывала и сочиняла место действия и характеры людей, сколько открывала какие-то забытые, но постоянно существовавшие в ее воображении земли. Известно, что по просьбе читателей Ле Гуин сама составила список имен тех писателей и поэтов, которые оказали на ее творчество определенное влияние. Сюда вошли английские романтики Шелли, Китс, Вордсворт, итальянский поэт Леопарди, Гюго, Рильке, а также Диккенс, Лев Толстой, Тургенев, Чехов, Пастернак и другие. Как видно из этого списка, русская классика оказала немалое влияние на творчество писательницы. Китайская философия и учение Дао корректируются в сознании писательницы особой нравственной системой Льва Толстого. Отсюда берет свое начало то пророческое звучание многих книг Ле Гуин, которое поражает современных читателей. Ведь не случайно философ Бердяев так охарактеризовал феномен нашей литературы. Русская литература самая профетическая в мире, она полна предчувствий и предсказаний. Ей свойственна тревога о надвигающейся катастрофе. И опять мы видим, как действует во всем творчестве писательницы тот же принцип взаимно дополняющих начал, влияние различных культурных традиций, соединение, своеобразный художественный сплав фактов, взятых из различных отраслей знаний, сплав, который может родиться только в алхимическом тигле, все это и создает такое неповторимое явление, как романы и повести Урсулы Ле Гуин. По мнению многих исследователей, тетралогия о земноморье является лучшим произведением писательницы, хотя появление этой книги было продиктовано простым случаем. В 1967 году издательство «Парнас Пресс» попросило Ле Гуин написать роман для подростков и юношества, предоставив при этом автору полную свободу в выборе темы, что бесспорно является самым благоприятным условием для любого писателя, обладающего яркой индивидуальностью и богатым творческим воображением. За основу Ле Гуин взяла свой ранний рассказ о некоем маге, который оказался в плену у врага. Перед ним был выбор – либо остаться на положении раба, либо бежать в царство мертвых, где враг мог стать слабее и где единственно его и можно было победить. Все дело, правда, осложнялось тем, что из царства мертвых уже нельзя было вернуться. Рассказ назывался «Слово свободы», «Свобода» с заглавной буквы, и был опубликован еще в 1964 году в сборнике «12 румбов ветра». В дальнейшем этот сюжет будет взят за основу третьей книги тетралогии «Самый дальний берег». Далее, если главным героем является маг, то нужно знать, откуда он появился, как стал магом, какие подвиги совершил до этого. Так постепенно возник план всей тетралогии, и повествование теперь начиналось с самого начала, то есть с рождения и детства. В уже упомянутом эссе «Сны должны объяснять себя сами» Урсула Ле Гуин следующим образом определяет темы всех трех книг. Тема мага земноморья, наиболее, так сказать, детская из всех, это тема вхождения в возраст. Роман «Гробницы Атуана», если попытаться выразить его парой слов, написан о взаимоотношении полов. Здесь достаточно символики, связанной с психоанализом, и все символы, о которых я, конечно, не думала сознательно, пока писала книгу, имеют непосредственное отношение к сексуальности. Более точно, тему можно было бы определить как «женский путь вхождения в возраст». Рождение, реинкарнация, смерть и свобода – это не тема, но темы этой книги. Роман «Самый дальний берег» посвящен смерти с заглавной буквы. И я считаю, что это вполне подходящая тема для моих юных читателей, ибо в тот момент, когда ребенок не просто знакомится со смертью как явлением, кстати, он живет с ней бок о бок с самого рождения, а начинает осознавать, что и сам он смертен, именно этот момент, этот час бытия и является тем часом, когда кончается детство и начинается новая жизнь. Как мы видим, перед нами снова вхождение в возраст, но только в более широком контексте. магия, как уже было сказано выше, является еще одной темой художественного исследования Ле Гуин. К проблемам магии автор подходит сразу с нескольких сторон – научно-этнографической, психоаналитической и художественной. Начнем с имени. Имя, его магическая роль, играет огромное значение во всем повествовании. Но многое Урсула Ле Гуин взяла из знаменитого труда Джорджа Фрезера «Золотая ветвь». И здесь виден научный аспект исследования. Тень же, которая постоянно преследует Джеда. Это, с одной стороны, перефраз знаменитой сказки Ганса Андерсена, о чем сама Ле Гуин упомянула в эссе «Ребенок и тень», 1975 год. А с другой – непосредственная перекличка с учением Юнга о том, что тень, возникающая в наших снах, это не что иное, как подавляемые и скрывающиеся в подсознании все темные стороны нашего «я».